Признав ее легкомыслие, я счастлив добавить, что сведениями о готовившемся побеге обязан ей самой. Я приехал к ней неожиданно, за день или за два до назначенного срока, и тогда Джорджиана, будучи не в силах огорчить и оскорбить брата, на которого смотрела почти как на отца, во всем мне призналась. Что я при этом пережил и как поступил, вы легко можете себе представить. Забота о чувствах и добром имени сестры не допускала открытого разоблачения. Но я сразу написал мистеру Уикхему, который незамедлительно покинул эти места. И, разумеется, я отказался от дальнейших услуг миссис Янг. Мистер Уикхема, несомненно, прежде всего интересовало приданое сестры, равное 30 000 фунтов. Однако я не могу избавиться от мысли, что его сильно соблазняла также возможность выместить на мне свою злобу. Он отомстил бы мне в самом деле с лихвой. Такова, сударыня, правдивая история всех отношений, связывающих нас с этим человеком. Если вы хоть немного ей поверите, надеюсь, с этих пор вы не будете меня обвинять в жестокости к мистеру Уикхему. Мне неизвестно, с помощью какого обмана он приобрел ваше расположение, но, быть может, его успеху не следует удивляться. Не имея никаких сведений о каждом из нас, вы не могли уличить его во лжи, а подозрительность не в вашей натуре. Вам, пожалуй, покажется странным, что я не рассказал всего этого вчера вечером. Но в ту минуту я не настолько владел собой, чтобы решить, вправе ли я и должен ли раскрыть перед вами все здесь изложенное. Достоверность моих слов может вам подтвердить полковник Фицуильям. Наше родство и полная взаимная откровенность, а тем более наша совместная опека над Джорджианой, неизбежно вводили его в курс всех событий. Если неприязнь ко мне обесценивает в ваших глазах всякое мое слово, подобная причина не помешает вам поверить моему кузену. И для того, чтобы вы имели возможность его расспросить, я попытаюсь найти способ передать вам это письмо в течение сегодняшнего утра. Я добавляю к этому только: да благословит вас Господь. Фицуильям Дарси. Глава 13. Хотя Элизабет, взяв письмо у мистера Дарси, вовсе не думала, что в этом письме он опять попросит ее руки. Ей все же не приходило в голову, о чем он еще мог бы ей написать. Поэтому нетрудно понять, с какой жадностью прочла она заключенные в нем объяснения, и какие противоречивые отклики вызвали они в ее душе. Ее чувствам в эти минуты едва ли можно было найти точное определение. С изумлением отметила она для себя вначале, что Дарси надеется как-то оправдаться в своих поступках. И она не сомневалась, что у него не могло быть истинных мотивов, в которых не постыдился бы сознаться любой порядочный человек. С сильнейшим предубеждением против всего, что он мог бы сказать, приступила она к его рассказу о том, что произошло в Незерфилде. Торопливость, с которой она проглатывала строку за строкой, едва ли позволяла ей вникнуть в смысл того, что она уже успела прочесть, и от нетерпения узнать, что содержится в следующей фразе, она была не способна как следует понять предыдущую.